Глава 16. Перетаскиваю я вещи частями, стыдливо попросив вахтёршу проследить за ящиком, чтобы никто его не открывал. Помимо белья, сестра прислала мне теплые вещи, новую пижаму, набор письменных принадлежностей и тетрадей. И то, что поможет на экзамене. 3 бутылки вина 5-летней выдержки. Безусловно, оно должно помочь, но я в таких делах полный профан. Понятия не имею, как надо правильно презентовать подарок. Запихиваю бутылки подальше в ящик, прикрывая одеждой. Потом разберусь с этим. По какому-то недоразумению не сразу убираю комплект белья и вспоминаю о нем, лежащем на кровати, когда дверь в комнату открывается. В комнату заходит соседка с непроницаемым выражением лица. Молча. Я мигом прячу белье, а затем разбираюсь с остальными вещами. Она не торопится завести разговор, и я тоже молчу. Особенно после того, как увидела ее в конце коридора. Не похоже, что Роксана была удивлена, увидев монстра. Впрочем, может, она просто такой человек, который не показывает эмоции. В любом случае, меня немного тяготит ее присутствие. Мне даже хочется выйти. Но я решаю, что не уступлю этому чувству. Это моя комната, я буду тут, когда мне удобно. Поэтому я занимаю единственный стол, стоящий в этой комнате, и пишу письмо сестре. Надо сказать, долго пишу. Не знаю, что ей рассказать, а о чем умолчать. Но раз уж она в любом случае вмешивается, пусть лучше будет знать о ситуации в академии изнутри. В остальном вечер проходит спокойно, а утром я уже просыпаюсь, в комнате одна. Соседка ушла. До начала занятий я успеваю отправить письмо и бегу на совместную практику с группой из 2-й ступени, которая проходит на стадионе. Солнце уже пригревает, день будет жарким. Хорошо, что мы занимаемся с утра. Нас выстраивают в 2 шеренги друг напротив друга, и я замечаю знакомое лицо. Девушку, с которой мы столкнулись в день поступления. Ее задирала Вилма до того, как переключилась на меня. И Дана несмело машет мне рукой. «Занятие направлено на то, чтобы вы чувствовали магию», — говорит преподаватель, заложив руки за спину. Низенький сухонький старичок. «Кто-то ощущает ее как вибрацию, кто-то как запах, как тепло или холод, а для кого-то это что-то неуловимое. В первой части вы сосредоточитесь на ощущениях, а затем перейдете к практике». Нам раздают в руки простенькие артефакты и делят нас на пары, по одному человеку из каждой группы. По словам преподавателя, наблюдение за теми, кто освоил магию, поможет адептам на 2-й ступени быстрее почувствовать ее. Я встаю в пару с Иданой. «Как активировать артефакт?» — теряется она, вертя в руках коробочку с кристаллом наверху. Она нажимает на рычаг, который должен включить артефакт, но ничего не происходит. Вилма, проходя мимо, фыркает. Я о ней почти забыла, что-то она притихла. «Кажется, у твоего просто сел накопитель», — говорю я. И Дана уходит к преподавателю, чтобы заменить артефакт, но возвращается с тем же. «Его должны заряжать адепты», — понуро говорит она. «Но у меня не получается даже этого. Давай я». Взвешиваю за и против и решаю, что чуть-чуть энергии потратить можно. Сегодня я намного лучше себя чувствую. «Спасибо. Наши говорят, что на 1-й ступени все зазнавшиеся придурки, но, оказывается, не все такие. Меньшинство», — поправляю я. «Артефакт ничего не делает. Он только крутит заложенную в него энергию по кругу. Можно положить сверху на него руку и постараться почувствовать магические потоки получше. Я честно выполняю это задание и даже не замечаю, как проходит время». «Переходим ко 2-й части. Один из пары выпускает импульс, второй ставит щит. Все за счет артефактов. 1-я ступень свою магию не использует». Меняем артефакты и возвращаемся на места. Но тут вдруг раздаются крики. Я не сразу понимаю, что происходит. Часть адептов пятится, сбивая с ног своих одногруппников, образуется кучка. Преподаватель устремляется туда. А потом этот дедушка тихо, но очень неприлично ругается. Теперь причину видят все. На середину стадиона вылетает тот монстр, которого я видела вчера. Сразу несколько девушек визжит, так что закладывает уши. По словам мисс Хеджин, вчера мне казалось, что преподаватели держат это под контролем. Но сейчас я так не думаю. Сердце сковывает страх, граничащий с паникой. «Адепты, быстро отошли!» — командует преподаватель. Он накладывает плетение на монстра, замедляя его. Я с ужасом осознаю, что если сейчас что-то не получится, то мне конец. Бегаю я плохо, магия до конца не восстановилась. Я нащупываю в кармане маленькую коробочку, которую дал мне Дайр. Интересно, это поможет? Нет, нельзя ей пользоваться. Тем временем у преподавателя дела плохи. Он успевает подать сигнал коллегам, но сам, очевидно, не справляется. Да еще и внимание твари привлек. Она движется прямо на него, оставляя под собой на земле темный след. Медленно, но движется. Меня кто-то тянет за руку. И тогда я понимаю, что опять просто застыла, вместо того, чтобы бежать. «Лиана, быстрее!» — доносится до меня голос Эрин. «Это она. Все больше Эрин напоминает мне сестру. Оцепенение проходит. Я бегу вслед за остальными вон из стадиона. Мы с Эрин быстро нагоняем других адептов. Нам навстречу и преподавателю на подмогу уже спешат двое его коллег. И один из них, конечно же, Дайр. Я даже не сомневалась. На миг наши взгляды пересекаются, и я вижу в его глазах беспокойство. Он собран и сосредоточен, спешит вмешаться. Думаю, он переживал за свою зверушку. «Обалдеть!» — комментирует происходящее Эрин. «Ты видела?» Но за воротами все останавливаются, потому что не знают, что делать. Расстояние кажется безопасным, да и подмога уже пришла. Все в шоке переговариваются. А кое-кто и выглядывает за ворота, комментируя то, как уничтожают монстра. «Спасибо, что вывела меня. Благодарю я Эрин». «Не за что. Я сначала по команде побежала с остальными, но потом услышала, как кто-то пропищал твое имя. Это была та девчонка, что в твоей паре. Она очень перепугалась». «Значит, надо поблагодарить и Идану тоже». «Это точно порождение черной магии». Слышу горячее обсуждение. «Что оно тут делает?» «И в то время, когда Академию закрыли», расстроенно добавляет кто-то. «Так потому и закрыли, что надо черного мага вычислить», поясняет какой-то парень. Эта мысль вызывает новую волну обсуждений. Теперь истинная причина известна всем, и мне кажется, что так даже правильнее. «Я поняла», вдруг привлекает голосом внимание Вилма. «Это все она! Она в тот раз тоже была рядом!» И эта блондинка указывает пальцем на меня.